Глава 7. Идею захлопнуть дверь перед его носом и попросить уйти через дверь отбрасываю. Отступаю, позволяя ему решить, хочет ли он войти. «Здравствуй, Лера», — говорит Богдан в коридоре моей квартиры. Он все же решил зайти. «Мы можем поговорить?» «Можем. Разувайся, проходи на кухню. Первый поворот налево». Богдан снимает туфли, оставляя их рядом с моими черными босоножками, и идет в указанном направлении. Я закрываю за ним тяжелую дубовую дверь, набираю в легкие побольше воздуха и молюсь, чтобы Артур не проснулся. Не должен, конечно, но все может быть. Спешу на кухню, чтобы как можно скорее узнать, зачем Богдан пришел. На кухню вхожу с твердым намерением сразу же приступить к разговору, но застаю Богдана за рассматриванием магнитика с моей фотографией на холодильнике. Не так давно там висел магнитик с фотографией Артура, но я его убрала, чтобы протереть от пыли, а повесить обратно забыла. Сейчас чувствую облегчение, но вдруг вспоминаю, что по всей квартире разложены девайсы для новорожденного. Их просто невозможно не заметить. «Зачем ты пришел?» — спрашиваю у него. Богдан поворачивается, заставляя мое сердце забиться чаще. Все-таки у меня не получилось его забыть, как я ни старалась. Болезненные обрывки воспоминаний врезаются в память так сильно, что я не могу подготовиться и интуитивно ищу опоры, которой не оказывается. Я отхожу на несколько шагов назад, шарю рукой по столешнице и упираюсь в ту поясницей. Становится немного легче. По крайней мере, я могу дышать полной грудью. «Хотел попросить тебя вернуться в отель», — говорит он. «Мы это уже обсуждали. К тому же я уже получила выгодное предложение», — вру не краснея, чтобы не казаться жалкой. «Я уезжаю завтра», — продолжает Богдан. «Заниматься отелем будет управляющий. На мне будет удаленный контроль, да и то». Он делает паузу. «Даже это поручу другому человеку. Документально отель даже не мой. Ты же знаешь, что чиновникам не положено иметь такие владения». Я киваю. Предложение Богдана кажется невероятно заманчивым. Он уезжает, а я спокойно продолжаю работать в отеле. Мы не будем видеться. Это мне подходит, но соглашаться упрямо не хочется. «Соглашайся, Лера. Я не буду вмешиваться в твою работу в отеле. Да я и не собирался влезать. С Иваном трудно договориться иначе. Он будто оправдывается, хотя мне наверняка просто кажется». Мне почему-то хочется с ним поспорить, сказать, что я уже нашла хорошую работу и не вернусь в отель, но я соглашаюсь, потому что хочу, чтобы он ушел. Прямо сейчас, пока Артур не выдал своего присутствия в соседней комнате. Хорошо, вернусь. Не стоило утруждаться, кстати. Я бы не пропала. Мне так спокойнее. Как так? Не хочу оставлять тебя в беде. Смех рвется наружу, но я его подавляю. Наступаю себе на горло и вынужденно улыбаюсь, хотя хочется реветь. Завыть от обиды. Теперь ему стало быть небезразлично? Пытается очистить себе карму? Или слишком много людей оставались в беде с его подачи? Однако спасибо за заботу. Я вернусь. Если это все, то... В следующую секунду мое тело сковывает страхом, потому что я слышу пронзительный детский плач. И он исходит не от соседей, а из моей квартиры. Это плачет Артур, и я понятия не имею, что дальше делать. «У тебя есть ребенок?» — удивленно спрашивает Богдан. «Мне нужно идти», — быстро тараторю я, и сбегаю в спальню, где уложила Артура. Пока иду к кроватке сына, придумываю оправдание для Богдана. Что ему сказать? Что усыновила Артура или что родила? Но ведь тогда он точно спросит, а я не уверена, что могу скрыть... Вернее, сказать, что сын не его, я смогу без запинки, вот только глаза все выдадут. Я никогда не умела ему врать, хотя он убежден в обратном. Может, так и стоит себя вести, говорить правду искренне, а он подумает, что я снова вру. Оказавшись рядом с кроваткой, даю Артуру соску. Она вывалилась, и он начал плакать. Вот как знала, что не стоило ставить эксперименты и давать ему новую, просто старой ровно месяц. В целях гигиены ее пора было заменить новой. Как только губ Артура касается силиконовый шарик, он тут же открывает рот и усиленно начинает ее сосать. Засыпает за какие-то мгновения. А я не знаю, как оторвать руки от кроватки и пойти на кухню. Что я скажу Богдану, если он спросит? Идти все же нужно. «Если Богдану надоест ждать, и он придет сюда...» Подгоняемая страхом, покидаю спальню и иду на кухню, по пути пряча детские вещи. Решение приходит само по себе, и я даже успеваю его отрепетировать. «Извини», — говорю, заходя на кухню. Подруга попросила остаться сыном, и я не смогла отказать. «Так, ребенок не твой?» Такое ощущение, что он сожалеет. Впрочем, я не успеваю задуматься об этом, потому что в следующую секунду он ранит меня прямо в сердце. «Жаль, что так. Я искренне желаю тебе познать радость материнства». Я снова упираюсь поясницей в столешницу и даже выдавливаю улыбку. На спасибо у меня нет сил, поэтому я молчу, надеясь, что паузу Богдан поймет правильно. К счастью, он понимает. «Мне пора. Послезавтра в отеле уже никого не будет. Я попросил управляющего поставить тебе смену через 3 дня». «Никак не можете закончить празднование?» «Можно и так сказать», — уклончиво отвечает Богдан. «Если хочешь, можешь увидеться с Ромой. Думаю, ему будет приятно». «Нет», — слишком поспешно говорю я. «В смысле, не стоит травмировать ребенка встречей. В прошлом мы умудрились наделать немало ошибок». «Ты права». Снова повисает пауза. Несмотря на то, что Богдан сказал заветные «мне пора уходить», он не спешит. «Как ты?» — задает вопрос, от которого у меня мутнеет перед глазами. «Я нормально. Правда, все хорошо. Был рад тебя увидеть и узнать, что у тебя все в порядке. И я, в смысле, увидеть рада. Не спросишь, как я? Ты празднуешь день рождения сына в другой стране и умудрился, занимая пост губернатора, купить отель в другой стране, замечаю. Думаю, у тебя тоже все хорошо». «Следила за новостями?» «Нет». «Случайно наткнулась на статью пару месяцев назад. Рада, что у тебя все хорошо. Наш обмен любезностями исчерпал себя. Я понимаю, что морально вымотана этой встречей и спешу ее закончить». Впрочем, мою суету Богдан понимает и спешит к выходу. Уже обувшись, он поворачивается ко мне, а я не успеваю отойти, не ожидая такого поворота. Он оказывается слишком близко ко мне». Смотрит сверху вниз, пронзительно, остро, так знакомо, что начинает сосать под ложечкой, да и сердце ускоряет свой ход. Странно, но я совсем не хочу отходить. Взгляд сам цепляется за его лицо. Широкие темные брови, впалые глаза с длинными изогнутыми ресницами, ровная линия носа, квадратный подбородок с небольшой порослью щетины. Он почти не изменился. Разве что появились небольшие морщинки вокруг глаз, но с его профессией это неудивительно. Даже запах и тот остался прежним. Я чувствую нотки сандала и апельсина, которые так нравились мне когда-то. «Извини», — говорит он, резко подавшись к двери, — «мне действительно пора. Рад, что ты приняла мое предложение». Я зажмуриваюсь, чтобы прийти в себя. Его близость слишком ярко подействовала на меня. Как лавина смела на своем пути все другие чувства. Пока Богдан мешкает с замком, я успокаиваю дыхание и прошу его подвинуться. Замок иногда заедает, и открыть его не так просто. Наконец, мне удается, я распахиваю двери, нос к носу сталкиваюсь с Майком, который смотрит на меня с широкой улыбкой.